На первых порах вся она только пустота и безмолвие. Но это потому, что она не открывается первому встречному. Ведь и в наших краях любая деревушка таит свою жизнь от стороннего глаза. И если не оставить ради нее весь мир, не сжиться с ее исконными обычаями, нравами и распрями, никогда не поймешь, что она для тех, кому она родина. Или вот рядом с нами человек затворился в своей обители и живет по неведомому нам уставу. Ведь он все равно, что в пустынях Тибета. К нему не доберешься никаким самолетом. К чему входить в его келью? Она пуста. Царство человечье внутри нас. Так и пустыня. Это не пески, не туареги, даже не мавры с ружьями в руках. Но вот сегодня нас измучила жажда. И только сегодня мы делаем открытие. От колодца, о котором мы давно знали, все светится окрест. Так женщина, не показываясь на глаза, преображает все в доме. Колодец ощущаешь издали, как любовь. Сначала пески для нас просто пустыня, но вот однажды, опасаясь приближения врага, начинаешь читать по складкам ее покровов. Близость вражеского отряда тоже меняет облик песков. Мы подчинились правилам игры, и она преображает нас. Теперь Сахара — это мы сами. Чтобы понять Сахару, мало побывать в оазисе. Надо поверить в воду, как в Бога.